Валентина Петровна, это папа, это по поводу съемок фильма, вот, мы ваш телефон дали. Замолчи, мне это не касается. Пенсионеров требуются, пенсионеры, которых обманывают. Вот вас обманывали же. Известие какой-то там квартиры, вас преследование идет. Вот у нас на телевидении... Вот, для этого милиция есть. Нет, Валентина Петровна, а что они хотят...